Ты не изменился, о великий Боже, ты вчера, сегодня и вовеки тот же, как и много лет назад. Ты Бог, творящий чудеса. Попробуй ты. Ты не изменился, о великий Боже, ты вчера, сегодня и вовеки тот же, как и много лет назад. Ты Бог, творящий чудеса, и воздай ему славу. Иисус, ты так людей любил, и мимо них не проходил, спасал разбитые сердца, Бог, творящий чудеса. Иисус болезни исцелял, от власти тьмы освобождал, ты открывал слепым глаза, Бог, творящий чудеса. Ты не изменился, о великий Боже, ты вчера, сегодня и вовеки тот же, как и много лет назад. Ты Бог, творящий чудеса. Ты Бог, творящий чудеса. Иисус, ты тот же, как и был, своим словам не изменил, всегда я с вами, ты сказал. Творящий чудеса. Буду я людей спасать, исцелять.